Труп принадлежит парню 17 лет. На руках я обнаружил пороховой нагар, плечо и руки явно принадлежат профессиональному стрелку из винтовки или мушкета. Но не это стало причиной моей уверенности в том, что он убийца. Я нашел доказательства. Гробовщик с гордостью передал графу листовку с наградами за голову, что в принципе, не так давно вывешивал Скотланд-Ярд. Этой листовке 3 года. Недоумение отразилось на лице Фантомхайва. И Скотланд-Ярд уже отозвал награду за голову этого убийцы. Но многие черты лица совпадают с этим, и я уверен, что перед нами именно этот человек. Но зачем полиции отзывать награду? Ох, граф, не мне вам говорить об эффективности полиции. Но здесь я расскажу вам еще одну очень важную деталь. Кожа на плече была срезана. Нет, конечно, убийство старались замаскировать под ритуальное, но тем не менее, срез кожи на плече отличается от других. И, хотите знать мое мнение? Сергей допил свой чай и стал возбужденно ходить по комнате. Глаза его были полуприкрыты, а остальные чувства направлены на Лжеселя, на его ровное дыхание, стук сердца и мерцание души. Да, гробовщик с уверенностью мог сказать, что инцидент на кладбище сделал душу ребенка еще более красивой, чем раньше. Да, я уже как-то не прислушался к твоим словам, и это стоило мне многих неприятных моментов. Говори. Тон мальчика вернулся на прежние позиции, вызывая некоторое разочарование жнеца. Ему гораздо более нравился ребенок-ребенок, чем ребенок-граф глава рода. Мне кажется, здесь идет речь не о каком-то баловстве, а о преступной организации высшего уровня. Во-первых, эта эмблема нигде и никогда не мелькала, в том смысле, что не была замешана в криминальной хронике. Во-вторых, убийства богатых людей, имевших очень хорошую охрану, бандой гопников не совершаются, извините за лексику. В-третьих, в большинстве банд никто не ликвидирует звенья цепи, ведущие от жертв к заказчику. В-четвертых, участник этой организации, который недавно был ликвидирован своими же, был легко и быстро забыт полицией и обществом. Я вообще случайно на старую листовку наткнулся. Это было, конечно же, неправдой. О листовке гробовщик узнал из воспоминаний, а найти ее было не так уж и сложно. Это все, звякнула чашка о блюдце. Глаз графа внимательно смотрел на Сергея, вызывая желание достать фотоаппарат и сфотографировать мальчика. Но позже, раз уж в этот раз гробовщик о награде забыл, не совсем, не знаю, нужно ли это вам, однако выстрел совершался из винтовки, но револьверными пулями, что сбивало с толку следствие. И еще, убийца исполнителя имел рыжие волосы. Это, в принципе, все. Мальчик поднялся и взял трость, до этого прислоненную к гробу. Поблагодарив жнеца, он покинул бюро похоронных дел. Сахаренко постоял на месте и вздохнул. Как будто у графа Фантомхайва найдется время поговорить с ним на тему, не связанную с расследованием. И на что он надеялся? Ребенок, выйдя от гробовщика, подошел к экипажу, у которого его уже ждал дворецкий. Ну, как вам, милорд, этот спектакль? Пара вопросов, бровки домиком, растерянность в голосе и интерес к информации, и гробовщик все рассказывает, дополняя комментариями от существа, которое живет уже приличное количество времени, даже не намекая на плату, ухмыльнулся демон, когда его хозяин сел напротив. «Ты знал, что так будет», — пробормотал Микаэль, задумчиво крутя в руках трость. «Кто, как не дворецкий семьи Фантомхайв, способен сделать простейшие выводы из предоставленной информации?» Коротко поклонился Себастьян и, не обращая внимания на недовольно скривившегося господина, продолжил. Гробовщик дружил с Винсентом. Сель, копия своего отца. А жнецы, как вы могли видеть на примере Греля, достаточно эмоциональны или сентиментальны. Себастьян прервал разошедшегося слугу Фантомхайв, пристукнув тростью об пол. На секунду воцарилось молчание, в котором слуга и хозяин соревновались в умении играть свои роли. Микаэль был господином, Себастьян – дворецким. И этот дворецкий проиграл несколько секунд назад, когда позволил себе замечание, не относящееся к прямому вопросу графа. «Я спрашивал, с чего ты это взял?» «Нет, милорд». Себастьян стоял на колене, склонив голову в позе беспредельного почтения. «Тогда почему ты говоришь, ты – мой слуга, и я разочарован, что мне приходится это говорить? Лучше ответь», – прервал Микаэль собиравшегося что-то сказать демона. «Гробовщик знает, что ты демон». «Да, милорд, ты предложил мне этот спор, потому что не хотел видеться с ним, или он мог не захотеть дать информацию, увидев тебя?» «Второе, милорд, ты слышал наш разговор?» Мальчик рассматривал слугу, как букашку, которую брезговал давить. «Да, милорд, тогда почему ты еще здесь? Я хочу видеть список подозреваемых по приезде в особняк». «Да, милорд». Демон выпрыгнул из экипажа на полном ходу, а граф повернулся к другому окну. «Если не контролировать каждое действие инструмента, он может наворотить много дел. Вон, с гробовщиком ухитрился поссориться и раскрыть свою природу. Кстати, насчет его раскрываемости каждым встречным жнецом Фантомхайф еще с ним поговорит». Примечание к части. Вырезка из научно-популярного журнала. Таким образом, учеными было доказано, что без фидбэка автор погибает. Его творчество становится шаблонным, а сам он впадает в редкую форму комы, называемой творческое. Чтобы не допустить такого ужаса, рекомендуется писать под главой хотя бы один комментарий. Тогда ваш автор расцветет и будет радовать вас продой регулярно. Должен предупредить, что вскоре пропаду на 3 недели, и писать не смогу, говорят, в лагере отбирают телефоны. Часть 10. Примечание к части. Это будет маленький меди, шептала фантазия. Буквально 30 страниц, вторило вдохновение. Чуть больше 20, поправляла их лень. Какой милашка Сель. Это будет Макси, заорал главный таракан и расстрелял всех вышеперечисленных. Не, они, конечно, молодцы. Гробовщик отпил чай и отложил газету, но толку все равно мало. Вот уже месяц он следил за успехами графа с дворецким на поприще раскрытия преступной организации высшего уровня. Как следил? С помощью прессы, для которой не существовало преград в виде тайн. Да и какие тайны у общеизвестных новостей? Сергей разделил новости на 2 условные позиции. 1. Удары графа. Раскрытие и взятие нескольких банд, накрытие наркоторговли, взятие под арест 2 полицейских из-за их неблагонадежности, арест давно разыскиваемых преступников и их смерти при задержании. Конечно, все это приписывалось Скотланд-Ярду, но как минимум часть из этих подвигов принадлежала брату Селя, так как гробовщик не верил, что после нескольких месяцев затишья полицейские резко взялись за ум. 2. Удары группировки. Несколько достаточно высокопоставленных чиновников отъехали в другой мир, в тюрьме случился неудачный побег и половину заключенных постреляли, в том числе тех, кто был недавно схвачен. Среди арестованных полицейских были запечатлены случаи смерти. Конечно, часть того, что жнец причислял к бою между 2 сторонами, было естественно и к ним не относилось. Но, как минимум, такое количество событий за 1 единственный месяц выглядело очень подозрительно. Но насколько велики ни были бы победы графа, как и сказал гробовщик, толку было мало. Слуга с хозяином носились по всей стране, вылавливая и почти сразу же отпуская мелкую рыбешку, в то время когда неизвестные методично осложняли подходы к себе, безжалостно обрубая живые концы, способные их раскрыть. А крупной рыбы не было. Вообще, как будто вся Великобритания – лужа воды, где не ужиться самам и акулам. Организации не было, лишь смутные подозрения до новости с очередным убийством. Граф и заинтригованный Сергей заодно топтался на месте, не понимая ни целей, ни средств этой махины, что могла играться с цепным псом королевы. Еще меньше жнец понимал, почему они открылись. Зачем были эти показные убийства с эмблемами на пулях? Конечно, можно было предположить банальное устрашение и заявление о себе, но зачем тогда ограничиваться только этой акцией? Зачем тогда так старательно затирать следы, если они хотят славы? Сергей цокнул зубами о фарфор и отставил чашку. Да, такие вопросы, и так мало ответов. Печалька. Впрочем, у него всегда есть возможность поразвлечься с Селем и Косой. Сахаренко ухмыльнулся на шепот тараканов. Мне показалось, что это прозвучало как-то не так. Да, тараканы не дремлют. Хэймэм. Давненько Сергей не заходил в тот ресторан, в котором так вкусно готовили баранину. Да, быстро надев цилиндр, жнец отправился по улицам города в запомненное место. Вообще, надо заметить, что ему очень сложно что-то забыть, так как если он что-нибудь и запамятует, то с помощью косы посмотрит воспоминания снова, а побочные эффекты при использовании косы не дадут ему забыть что-либо, потому что терпеть послевкусие от просмотра пленки – не самое лучшее удовольствие. Заказав лосося, Сергей откинулся на спинку стула в ожидании. Он резко захотел поиграть в детектива, поэтому сосредоточился на загадке. Итак, некая организация непонятно из-за чего решила привлечь к себе внимание, а потом передумала. Нет, тут не игрушки. Значит, привлечь, а потом бегать от внимания. Внимание. А зачем им внимание? Чье внимание? Полиции, да, частных сыщиков, возможно, личного пса королевы, да, 17 убитых, как такое пропустить лучшему исполнителю воли королевы, им нужно внимание Фантомхайва, причем не на миг, а на долгое время, отсюда они и устраивают ответные удары, не уходят на дно, не скрываются до конца, они как любовница, которая вертит пятой точкой перед мужчиной, чувствуя, что тот начинает охладевать к ней. Сергей выпил принесенное вино, сверкая глазами в предвкушении раскрытия загадки. Итак, им нужен Фантомхайв. Для чего? Что делает Фантомхайв, отличное от остальных подчиненных короны? Он граф, титул, достойный преклонения. Он личный решатель ее проблем. Он, стоп, личный решатель ее проблем. А если его не станет, будет сильно хуже? Да, но Великобритания от этого не рухнет. А что вообще делает граф, кроме расследований? Личный. Он, воля королевы. Он, меч королевы. Жнец увлеченно терзал приборами рыбу, полностью уйдя в мысли. Меч и щит. Он, защита, последний рубеж обороны короны. Сколько заговоров было раскрыто Фантомхайвами, не счесть. Они, заговорщики. Их цель, свергнуть королеву. Именно поэтому они гоняют графа по всей стране, не давая заметить ему суть. Сергей готов поспорить, что сейчас брат Селя думает, что совсем близко подобрался к организации. Загадка раскрыта. Сахаренко вздохнул и, расплатившись за заказ, поднялся из-за стола. Загадка раскрыта, но что теперь делать? Бежать к графу и говорить свои догадки? Ой, как будто демоны очень умные для своих лет ребенок не догадаются о том же, о чем и он. Догадались, наверняка догадались. И что они делают? Они ловят рыбу на живца, себя самих. А это значит что? Это значит, что Сергей тут вообще не при делах и его не волнуют проблемы графа. Придя к окончательному решению, жнец отправился обратно в бюро. Пора бы уже начинать приделывать себе навыки владения шпагой, а то и так задерживается. Микаэль Фантомхайв стоял перед особняком, так похожим на его собственный, хотя слово «перед» было неточным. Он со своим слугой стоял на расстоянии где-то 500 метров от здания, на холме, откуда была хорошая видимость, и мальчик смотрел на особняк через специально принесенную демоном подзорную трубу. «Почему вы не желаете сделать как всегда?» Голос дворецкого раздался за спиной графа. «Сказать тебе фасы наблюдать, это срабатывает на обычных преступниках, но я уверен, что нас там уже ждут». Глазок трубы скользил по окнам, закрытым тяжелыми шторами, выискивая любой способ узнать, что там происходит. «Себастьян, ты можешь услышать, что происходит внутри?» «Отсюда нет, милорд, но если бы я подошел ближе...» Начал соловьем расписывать свои навыки и умения демон, но Микаэль его перебил. «Ты видишь или слышишь, а может быть, чувствуешь хотя бы одного человека в этом здании?» «Нет, милорд, и я не вижу, но не далее как полчаса назад мы видели заходящего туда человека. Нас ждут, и в особенности тебя. Дайте мне приказ», — проигнорировал предупреждение Себастьян, преклонив колено. «Убей всех исполнителей и оставь руководителей организации, находящихся в этом здании», — произнес Фантомхайв после некоторого времени задумчивого молчания. «Да, милорд», — поклонился демон и исчез с порывом ветра, оставив все еще сомневающегося мальчика стоять на холме. Через несколько минут он перестал сомневаться в том, что дела у демона пошли не так, как он хотел бы. «Себастьян», — хотел крикнуть граф, стягивая с себя повязку, но прежде чем его рука коснулась черного материала, затылок взорвался острой болью, и Микаэль со стоном осел в руки подошедшего сзади мужчины. Очнулся он в большом зале, освещаемом естественным светом, льющимся из окон. Мальчик попытался пошевелиться, но веревки, врезавшиеся в тело, не дали ему этого сделать. Сбоку какой-то голос произнес: «Не дергайся, это бесполезно», и его похлопали по плечу, фамильярно, как будто сочувствуя, сохраняя спокойное выражение лица, несмотря на то, что внутренности Фантомхайва похолодели. Он произнес немного дрогнувшим голосом: «Кто вы? Тот, кого вы все это время искали? А может, тот, кто поймал вас и вашего слугу? Тот, благодаря которому Великобритания вступит в новую эру? Все зависит от точки зрения меня и моего слугу. Не верю», — вычленил самое главное из его слов граф и решил проверить, правда ли это. По сути, он просил доказать ему слова, что, естественно, было совершено не обязательно для пленителя, поэтому мальчик рассчитывал на эго-похитителей. Источник звука сместился, теперь он раздавался от другого плеча. «Ну, вы сидите передо мной, а ваш дворецкий скоро будет пойман». Микаэль промолчал, хотя очень хотелось унизить, как-то выразить свою насмешку. Скоро будет пойман, надо же, сколько раз он слышал что-то подобное, если не по содержанию, то по смыслу, и никогда слова преступников не исполнялись. Фантомхайф хотел поторопить слугу, но потом решил, что тот все равно придет, а поторапливание может принять за проявление слабости, что графу было совсем не нужно. Как хорошо, что похититель был чрезвычайно болтлив. Зачем я вам? Ради вступления, как вы выразились, в новую эру. Вы собираетесь провести революцию? Мыслите верно, но узко. К чему революция, когда можно подменить нескольких людей, и страна сама повернет на необходимые рельсы? Но зачем это вам? Деньги или власть, с которой столько муки, если вы, конечно, действительно хотите власти? Микаэль хотел выяснить, к какой категории заговорщиков принадлежала эта группа. Идеалисты, считающие, что они сделают жизнь лучше. Мессии, полагающие, что это их предназначение. Бедняки, для которых это возможность возвыситься. Обиженные, что в Персике главное. Задал вопрос голос. В этом вопросе крылся ответ на вопрос графа. Персик, страна, косточка, мякоть, вкус, кожура, ветка, на которой он вырос, все это могло привести к категории заговорщиков. Конечно, косточка, логично, что цепной пес королевы выберет централизованную власть, которую, по его мнению, и символизирует косточка. Даже если не станет мякоти, из косточки прорастет могучее дерево. Нет, главное в любом фрукте – вкус. Фантомхайф тихо выдохнул. Такой ответ символизировал персик как то, что срывают с дерева, делают с ним все, что хотят. Заговорщики, игроки, им интересен процесс, свои возможности. Самая неприятная категория, так как возможностей у них обычно очень много. Да и Микаэль сам это понял, месяц безрезультатно гоняясь за призраками. Но вот погоня закончена, он в цитадели заговорщиков, и с ним демон. В такт его мыслям раздались крики и звуки выстрелов. Однако человек позади него никак не выражал страх или то, что что-то идет не по плану. Дверь открылась, являя глазам мальчика дворецкого. Позади него мельком был заметен залитый кровью пол. Осторожно закрыв за собой дверь, дворецкий, все же демон, сделал шаг на мозаику, выложенную в виде большого круга. Тут случилось то, чего при всем своем богатом опыте похищения Микаэль Фантомхайф никак не мог предположить. Его ослепила яркая вспышка, а когда он проморгался, круг черно-белой мозаики светился зеленым, в его центре стоял Себастьян. «Сюда, быстро!» – закричал голос позади, и граф услышал звук многочисленных ударов и топот ног. В его поле зрения вбежали люди, которые тащили различные вещи – веревки, мечи, мелки, приборы, дощечки. Добежав до круга, они стали отточенными движениями раскладывать эти вещи вокруг, одновременно хором читая что-то на латыни. Фантомхайф разобрал что-то о демонах, защите и атаке, великом кресте и тому подобное. Круг, явно магический, в этом уже не было сомнений, наливался новыми красками, и в итоге его линии стали ярко переливаться одновременно всеми цветами радуги. Поставленные метрономы зазвучали в странном ритме, их запускал один человек, судя по всему, главный. Свечи, расставленные по окружности, горели разными цветами и по-разному. Затем тот же человек, что запускал метрономы, достал из кармана мел и быстро обвел все предметы одним большим кругом. Идеально ровным, во всяком случае, Микаэль не заметил погрешностей. Человек в черном поднялся с колен, отряхнул руки и произнес: «За черту не заходить, иначе будет плохо. Когда свечи догорят или метрономы отстучат, будет плохо», — воскликнул человек позади мальчика. «Не беспокойтесь об этом. В круге находится идеальная зона М. Кто-то назвал бы это энтропией. Ничто в нем не способно изменить свое состояние, так как энергия не изменяется. Там как таковой энергии-то нет, лишь энтропия». В итоге он достал револьвер из кармана и выстрелил в Себастьяна. Пуля зависла в воздухе ровно над белой чертой. Ни мы, ни демон не способны как-либо повлиять на это кольцо. Он не может вырваться, мы, его убить. То есть, он тут будет всегда? Нет, конечно. Когда-нибудь здание обрушится. Или сюда придет кто-то умеющий и образует энергию, которой сломает кольцо. Или демон умрет, и выброс сил растворит зону. Но самостоятельно он не сможет сделать что-нибудь подобное, так как его тело, часть этой зоны, он не способен умереть в этом круге. В принципе, поставь в это место человека, он станет бессмертным. Но это будет как сон, ни мыслей, ни действий. Только то, что тварь, демон, позволяет ей не впасть в подобное состояние. Пока шел этот диалог, дворецкий метался в первом, радужном круге, но метался со скоростью обычного человека, что-то говорил, но ни звука не доходило до ушей графа. Прекрасно, часть заключения прошла успешно. Что с третьей? Довольный голос позади мальчика заставил его скривиться. Постепенно приходило понимание ситуации, и тело наливалось липким и цепким страхом. Сейчас же отправлюсь за реквизитом. Господин, это я. Не выдавайте, что слышите меня и будьте спокойны, раздался голос демона в голове ребенка. Ты позвал помощь, ты можешь вырваться, про себя произнес граф. Связь с дворецким его успокоила. Нет, милорд, но вас не убьют и даже не причинят физического вреда, пока не сделают то же самое со мной, если они хоть что-то мыслят в контрактах. Ответ слуги одновременно обнадежил и расстроил Микаэля. Лишь ждать, вам ждать, а ты? Попробую позвать на помощь. Воспоминания Сергей накладывал на область сна и не больше 10 часов за ночь. В итоге уже несколько воспоминаний было о том, что как только его голова коснулась подушки, он начал сражаться с безликими фигурами. Ограничение на время Сахаренко поставил из-за того, что боялся сойти с ума от постоянных тренировок. Другая проблема была в том, что пожилой фехтовальщик при жизни не фехтовал несколько часов, за исключением тренировок. Поэтому воспоминания приходилось сначала склеивать, а точнее сшивать, и лишь потом уже пришивать к себе. Еще было некоторое затруднение с постоянной болью, когда было невозможно сосредоточиться на сшивании кинопленки, и гробовщик не смог бы определить, из-за неприятных ощущений или, наоборот, из-за того волнующе-трепетного страдания, сладость которого мешала думать. Из-за этих препон и общей сложности операции Сахаренко смог вместить в себя всего несколько суток тренировок, пока не услышал шаги наверху. Быстро закончив работу, он поднялся из подвала и увидел Хельсинга, которого так долго ждал. «Абрахам, сколько месяцев? Здравствуй, гробовщик. Прости, что так долго. Сделать ловушку оказалось далеко не так просто, как мне представлялось. Но зато теперь ты можешь не только увидеть, но и поучаствовать в заключении демона. Гроб еще у тебя?» — радостно улыбнулся оккультист. «Да за кого ты меня принимаешь?» «Конечно, сейчас». Сергей ушел на склад, стараясь не выдать знакомому пронзившую его мигрень. Ага, из-за такой мелочи пропустить такое зрелище. Да сейчас, к счастью, у него было решение проблемы. Тем более, что испытать его тоже не проблема. Беловолосый вытащил из склада гроб и с помощью оккультиста водрузил его на крышу кареты. Нелепо пританцовывая, седовласый сел в карету и расположился как можно более удобно, натянув цилиндр на лицо и скрыв руки в рукавах. «Я подремлю, меня не беспокоить, глухим, наверное, из-за цилиндра», — сказал знакомый Ван Хельсинга. «Конечно», — отозвался тот, замышляя то же самое, так как езда в даже самых удобных каретах весьма выматывала. Примечание к части. Ваши комментарии, догадки и пожелания, часть 11. Через 3 с лишним часа карета с гробом, привязанным к крыше, подкатила к особняку, где находился граф с демоном. Разбуженный криком кучера, Ван Хельсинг разбудил неподвижного и, кажется, даже не дышащего знакомого и хотел уже было выйти из транспортного средства, но его опередил Шрамылицей, буквально выпавший из нее на землю. «Осторожно, ты в порядке, гробовщик?» «Да, все в порядке. Кроме того, что эта дорога и наш дорогой кучер чуть не вытрясли из меня душу», — рыча, пробурчал тот, поднимаясь на ноги и засовывая руки в широкие рукава. «Я и сам не люблю пользоваться подобными вещами, предпочитаю доброго коня, но ничего не поделаешь», — добродушно рассмеялся Абрахам. В 4 руки они сняли гроб и понесли его на 2-й этаж. Беловолосый все время молчал, и лишь изредка его лицо растягивалось в совершенно счастливой улыбке. «Конечно», — подумал оккультист, — «ведь скоро он сможет увидеть месть одному из тех, кто забрал душу его дитя». После этой мысли он чуть не запнулся, ведь граф Фантомхайф, который должен был стать участником ритуала по переносу демона из круга в гроб, был практически точной копией ребенка в подвале. И, естественно, черт, из кошелька, которым должен был стать богатый директор бюро похоронных дел, после того, как проявил инициативу посмотреть на запечатывание твари, естественно, после повязания кровью и обеспечением необходимого компромата он стал просто свидетелем из-за невнимательности Абрахама. А ведь еще придется на ходу менять планы, вместо графа в жертву приносить незадачливого гробовщика. За этими размышлениями оккультист не заметил, как гроб занесли в нужное помещение. Мальчик оттуда, слава богу, был убран, поэтому не пришлось мгновенно обезвреживать знакомого. Где он находился, Хельсинг знал, графа убрали в другое место, где ему дали поесть и попить. Что они, звери какие? Помимо совести, был еще один момент. Контракт мог бы взбеситься при нарушении физического благополучия мальчика и выдать совершенно непредсказуемые последствия. Шанс был мал, но охотник на демонов предпочел бы быть здоровым перестраховщиком, чем мертвым, а то и бездушным легкомысленным человеком. «Ставим вон туда», — мотнул головой Абрахам на пустующий круг рядом с кругом, в котором находился демон. «Чтоб ты сдох, тварь! Ах, да, это же и произойдет! Ахахахахаха!» Истерично рассмеялся гробовщик, поставив гроб и тут же оказавшись перед чертой, отделяющей зону неэнергии от окружающего мира. Хельсинг послал в его сторону сочувствующий взгляд, понимая, что этот человек лишился из-за демонов чего-то очень важного для себя и сейчас просто слетел с катушек. Похоже, на него смотрели и рядовые члены организации, по воле долго оказавшиеся в зале. «Когда его запечатываем», — отвлекся беловолосый от нереагирующего на него демона. «Скоро, осталось подготовить несущественные мелочи. Дай-ка мелок», — указал Хельсинг на мел, валяющийся на полу. «Во-первых, кто бросает реквизит, тот идиот. Во-вторых, когда гробовщик поднялся с пола, на его голову опустилась тяжелая рукоять револьвера, но того это не остановило. Недоуменно обернувшись, он получил второй раз в лоб, после чего потерял сознание. Притащенный Фантомхайв был посажен на стул, чтобы наблюдать за пленением демона, а беловолосый, предварительно получивший удар кинжалом в грудь, был уложен в тут же заколоченный серебряными гвоздями гроб. «Граф, позвольте объяснить», — обратился к мальчику Абрахам, желая пояснить свою гениальную идею перед тем, кто реально может его понять, а не перед нанимателями, которым был важен лишь результат. «Объясни», — важно кивнул мальчик, не теряя истинно аристократического хладнокровия. Восхитившись ребенком, оккультист начал кратко объяснять замысел. «Говоря просто, этот гроб – самобытная копия круга, в котором находится ваш слуга. Для его создания потребовалось огромное количество факторов, включая расположение звезд, личности, даже настроение создающего этот предмет, но не в этом суть. Попавший в него демон не будет способен ни на что, так как понятие движения для него пропадет. Но это произойдет только когда ритуал будет завершен. Я так понимаю, у вас есть план, как переместить демона в гроб, и он связан с несчастным, которого при мне уложили в гробу». С любопытством поинтересовался Фантомхайв, закидывая ногу на ногу, так как веревки не мешали это сделать. «Абсолютно верно. Я собираюсь провести ритуал призыва демона в гроб. Для этого нужна душа, что будет платой за появление и отчаяние жертвы, что является неотъемлемой частью ритуала. Именно поэтому грудь этого человека была пробита стилетом. И, подозреваю, без особого вреда для его здоровья», — кивнул пленник, о чем-то задумавшись. Его спокойствие и понимание восторгали Абрахама, и тот даже стал жалеть, что не способен спасти эту увязшую в грехе душу. «Но что будет с телом человека в гробу? Оно останется рядом с демоном?» «Ответ на этот вопрос я дать не могу, так как сам его не знаю. А если у человека в гробу нет души или она принадлежит другому демону?» — продолжил с искренним любопытством расспрашивать охотника на демонов контрактер. Он мог просто тянуть время, но для Хельсинга это был момент славы, так приятный ему. К счастью, наниматель куда-то уехал, сказав перед этим, что приедет посмотреть на результат, поэтому ему никто не мешал поговорить с мальчиком вместо того, чтобы заниматься делом. К тому же, сколько время ни тяни, но ничего не изменится, демон все равно будет запечатан, а на помощь никто не придет. Даже тот факт, что граф нашел это место, внушал уважение, так как это считалось практически невозможно. Вообще, финал этого планировался совсем в другом месте, в специальной приманке, гораздо слабее спрятанном. К счастью, Хельсинг настоял на том, чтобы на всех базах были ловушки, тогда призыв не пройдет. Но в данном случае это не имеет значения, его душа была проверена мной только что, и, за исключением ее удивительной слабости, я не нашел отклонений. Оккультист продемонстрировал специальные амулеты, реагирующие на души людей, и кратко описал их действия. А чем может объясняться слабость души? Такие слабые души встречаются у оккультистов, пошедших по пути чернокнижия. Они истощают душу у плода, когда душа только начинается формироваться, и у душевнобольных, я имею в виду безумцев. Хельсинг уже хотел расписать мальчику признаки таких душевнобольных, пояснить, почему аборт не считается убийством, какие области оккультизма запретны, а какие можно использовать, но с величайшей осторожностью, как различается естественная и искусственная магия, но его прервал слабый стон. Решив, что сначала необходимо закончить заключение демона и лишь потом болтать с ребенком, Абрахам ван Хельсинг встал рядом с гробом и начал читать длинный речитатив на латыни, смысл которого и сам мало понимал, в частности из-за того, что в латынь были вплетены слова заклинания. Как и большинство слов заклинаний, они были созданы из формул, которым плевать, насколько удобно произносить такие звуки человеческому речевому аппарату. С большим трудом закончив напевно щелкать гласные звуки, он произнес стандартное окончание «Аминь» и хлопнул в ладони. Раздался треск, в комнате полыхнуло красным и появился запах серы. Из круга исчез демон, там оказался неподвижно лежащий директор бюро похоронных дел, а доски гроба сверкнули фиолетовым. «Получилось!» — радостно воскликнул величайший охотник на демонов. Несмотря даже на то, что такое запечатывание он проводил уже 4 раза, каждый из них был огромным риском. Хлопок, гроб разлетелся на щепки. Комнату залила тьма, кровь, вопли, темнота, боль. «Себастьян, не убивай их!» Хельсинг оказался у стены и успел увидеть, как ребенка развязывает демон, прежде чем отключился от жуткой боли из конечностей. «Почему, милорд?» – заинтересованно спросил дворецкий, оглядывая господина. «Они должны ответить перед законом. Ты знаешь, что делать?» – заметил Микаэль и пошел из здания. Его цель – не убийство, тем более что королева такое не очень любит. Но если заговорщики смогут избежать правосудия, по закону, смерти руководящего состава и каторги для остальных, то ему вновь придется вмешаться и убить их самому. В этом и заключается долг семьи Фантомхайв. «Конечно, милорд, а что делать со жнецом? Нельзя его так оставлять», — сказал демон, отправляясь за ним. «Почему мне достался такой тупой демон? Сломай пол и разрушь эту вещь. Найди другую лазейку, с гробом же ты додумался до чего-то», — процедил раздраженный пленением и последующим снисходительным обращением мальчик, принимая из рук слуги трость. В некоторые моменты разыгрывающий непонимание дьявольски умный, ха-ха, дворецкий его выводил из себя. Несмотря на выдерживаемое им спокойное выражение лица и мягкие интонации, Микаэль утратил внутреннее спокойствие еще за час до прихода гробовщика, а теперь его злость вырывалась наружу, причиняя ему существенные неудобства. «Нет, милорд», — смиренно сказал демон, предусмотрительно отойдя от господина шага на 3. «Что нет, Себастьян? Что за косноязычие на тебя напало? Он говорит о ловушке, граф, хи-хи-хи, ее уничтожил я, прежде, чем Себастьян смог сверкнуть глазами и начать длинную завуалированную повесть о том, что он имел в виду и почему это так хорошо подходит для унижения хозяина, как он проворачивал почти постоянно, сзади донесся голос, который Фантомхайв не ожидал услышать еще очень долгое время. Внутри похолодело, мышцы напряглись, но граф повернулся на негнущихся ногах и, взяв свой голос под контроль, произнес: «Гробовщик, ты уже освободился». «Верно, граф, вы все так же наблюдательны. Хотя, что можно называть свободой? Может, это простор действий или возможность вести свое функционирование, но обращая внимание на мнение окружающих, или...» Жнец в привычных черных одеждах без всяких намеков на незапланированные дыры в груди размахивал длинными рукавами и увлеченно рассуждал на философские темы. Насчет остальных повреждений Микаэль не был уверен, во всяком случае, спорить с тем, что его информатора несколько раз прилично ударили по голове, он бы не стал. Мальчик хотел бы расспросить демона или жнеца о некоторых деталях произошедшего, например, что имел в виду гробовщик, но он почувствовал усталость только от философского монолога жнеца, вспомнил, что не спал нормально уже 2 недели, что необходимо будет сделать еще огромное количество дел, из которых вылавливание остатков обезглавленной группировки еще достаточно простое, а написание длинного отчета королеве о месяце работы, отдых, и решил обождать с вопросами, а может и вообще забыть о них. Гробовщик, видимо, тоже не пылал желанием пообщаться с ним, так как после минутного монолога, получив отказ в оказании посильной помощи милому Фантомхайву, постоянно попадающему в пленники, ушел в неизвестном направлении. Очнулся от незапланированного сна граф уже в особняке своей семьи. Как выяснилось, он заснул в процессе его переноса. Слуга, вызванный им, в категоричной форме заявил, что даже 13-летним надо спать, а не работать месяц напролет. Несколько благодарный, хотя это он не признает никогда, демону Микаэль с удовольствием послушался, заснув сразу после подтверждения того, что Себастьян не филонил и выполнил все приказы, отданные Фантомхайвом. А сам дворецкий долгое время гадал, как столь ослабевший жнец смог в кратчайшие сроки выбраться из ловушки, которую не смог сломать Себастьян за несколько часов, и чья столь странная душа послужила платой за перенос демона в гроб. В итоге пришел к выводу, что круг был направлен только на демонов, а гробовщик еще способен на кое-какие фокусы. Рана в груди для него несущественна, зарастить дыру в одежде – вообще ничего сложного, а душа досталась жнецу от какого-то не слишком удачливого чернокнижника, который ухитрился потерять все эмоции и основные характеристики души. Несколько часов назад, ага, из-за такой мелочи пропустить такое зрелище. Да сейчас, у Сергея было решение этой задачи, специальный проект, над выполнением которого он мучился достаточно долго. И вот пришло время испытать его, гробовщика версии 2.0. О, этот проект, вершина его марионеточных экспериментов. Гробовщику повезло, к нему поступил труп, лицо которого было очень похоже на его лицо. Отсюда и появилась идея двойника. Тело, являющееся практически точной копией тела Сергея, лицо, копия лица жнеца, волосы, точнее, парик из конских волос вперемешку с собственными, тоже как у Сахаренко. Ногти и, как вишенка на торте, улучшенная, более совершенная пустышка. С помощью сложной системы взаимодействия с марионеткой, Сергей мог почти вселяться в это тело, управлять им, как своим собственным. И, естественно, ощущая мигрень, он решил подменить себя ничего не чувствующей марионеткой. Сам он планировал, оставив марионетку спать, последовать за экипажем на некотором расстоянии, так как не знал, на каком расстоянии сможет управлять этим телом. Для жнеца это казалось не слишком сложным процессом. Но возникли проблемы. Только Сергей развернул ауру, что требовалось для взятия куклы под контроль, как головная боль стала голосом демона, говорящего о помощи графу Фантомхайву. Насколько понял Сахаренко, аура в тот момент сыграла роль этакой спутниковой тарелки или какой-то мембраны, уловителя сигнала от Себастьяна. Немного расстроившись, он решил отправить марионетку с Хельсингом, быстро выручить графа и вернуться к марионетке по сигналу косы, которую тут же поместил в одежду двойника. Марионетка вышла, погрузила гроб и села в карету. Сергей произнес за нее слова: заставить связки работать осознанно очень сложно, но он справился, и благополучно заставил ее заснуть, вернув все внимание себе. Прошло целых 30 минут, прежде чем гробовщик узнал от дворецкого, что один из пленителей мальчика носил серебряный медальон на груди с изумрудным крестиком. Вздохнув и выдохнув, жнец догнал карету и пристроился за ней. Конечно, на выдохе мир многое узнал об умственных способностях некоторых индивидов, но какого-то другого ущерба не получил. После некоторого раздумья Сергей назначил оружием разрушения гроба бомбу, которую собирался бросить в него за секунду до закрытия крышки. Все это он собирался совершить руками марионетки, хотя бы из-за того, что марионетка хорошо видела, небывалая роскошь для Сахаренко. Граната, а именно так она была названа тем самым одноглазым продавцом. О-о-о, Сергей не один раз навещал магазин с оружием, представляла собой чугунный шарик с зарядом внутри. Этот шарик был чуть больше теннисного, поэтому легко помещался в кармане или в рукаве. Когда марионетка под управлением Сахаренко вышла из кареты, ее пришлось резко ронять, чтобы забрать подкинутые оригиналом, можно же так сказать, предметы и спрятать их в поистине бездонных рукавах. Как уже было сказано, кукла была точной копией гробовщика, и одежда тоже, включая карманы с внутренней стороны широких рукавов. Чугунный шарик и спички легко поместились в них. Далее произошло то, что чуть не сорвало концерт. Когда его ударили по голове, Сергей не очень-то это ощутил. Он вообще в таком теле мало что ощущал. В итоге он чуть не запорол роль, но на второй удар понял, что от него требуется, и притворился мертвым. Впрочем, его пульс никто и не проверял. Хотя, как Сергей понял из последующего разговора графа с Хельсингом, жизнь жертвы была чуть ли не ключевым моментом ритуала, так как душу мертвых обычно уносят жнецы. Вопиющая безалаберность со стороны проводящих ритуал, но жнец был им благодарен, так как симулировать пульс у марионетки не смог даже при всем желании. Время, в которое необходимо было поджечь фитиль, Сергей отслеживал не по словам оккультиста, так как на латыни знал лишь несколько крылатых выражений, а потому, как пустышку оплетают зеленые узоры заклинания, его столь любимую, столь долго создаваемую, способную саму себя поддерживать пустышку. На протяжении 5 минут гробовщик сражался со своей жабой, призывающей его слезть с дерева, на котором он сидел, пока управлял куклой, и стоящего рядом с особняком, и лично навешать люли всем находящимся в этом здании, разломать гроб и вернуть себе плод долгой работы. Но боязнь испортить спектакль победила, поэтому со слезами, исключительно от дыма, жнец поджег фитиль, и когда прозвучал раскатистый аминь, он уже скрыл следы. Лишь разбрасываемые искры где-то в ногах, куда он затолкал бомбу, говорили о совершенном. Когда Сахаренко обрубил связь с марионеткой, он поблагодарил себя за выбор такого длинного шнура, который не подвел его задумку. Далее все прошло как по маслу. Испорченный взрывом гроб никак не помешал демону совершить страшную месть. Как при этом взрыв не повредил самому Себастьяну, гробовщика не волновало, если тот смог восстановить поместье Фантомхайф, то на одежду его должно хватить, не так ли? После того, как дворецкий, следуя приказу господина, переломал конечности всем, находившимся в здании, Сахаренко вышел на сцену, в основном из-за того, что не хотел, чтобы брат Селя его как-либо освобождал, ведь тогда пришлось бы играть вторую часть спектакля. Для этого пришлось бы дежурить рядом с куклой день и ночь, а жнецу было лень. Марионетка так и осталась лежать в кругу. Только изуродованная до неузнаваемости, косе на кольцо оказалось пофиг. Это, в общем, не так удивительно, смог же демон пробиться своим зовом через него. Короткий разговор, по большей части являющийся монологом, и вот гробовщик снова бежит в Лондон. Резко пришло понимание, что для спешки нет причин, и если он захочет пройтись по дороге, любуясь цветами осени вокруг, то никакой начальник его за это не убьет. Куда я вообще спешу? Звуки природы стали ему ответом. Все верно, ему не надо спешить, бежать в бюро, ведь его никто и нигде не ждет. Одиночество. У большинства разумных всегда есть другой разумный, который их ждет, а у гробовщика нет. Дар или проклятие, у графа есть демон, платой является душа, но, тем не менее, есть тот, кто всегда поддержит, выручит, спасет, и даже сделает это так, что можно не почувствовать фальши, если ты не хочешь чувствовать ее. Да даже у Греля есть тот, кто поможет, Спирс, потому что начальник. А кто ждет Сергея? Пустой дом, работа, мертвые люди, которые умирают из-за тысяч причин и глупость которых ранит Сахаренко в самое сердце. Он твердит, что никогда так не поступит, как они, и повторяет их ошибки. Сель действительно ждет его. Так хочется думать жнецу, но он понимает, это самообман. Тело без души не может ждать, как бы сильны ни были воспоминания. Он сам себя загнал в ловушку, чтобы его ждал Сель, надо создать душу Селя. А после создания его души не будет ли ему казаться, что мальчик, просто запрограммированный им робот, искусственное творение, не способное думать и чувствовать самостоятельно. Гробовщик с трудом поднялся с земли, на которую опустился в середине размышлений. Как бы то ни было, он сможет преодолеть собственные желания общения. В конце концов, у него есть граф, хоть как-то, но нуждающийся в информаторе, лучшим, как тешил себя жнец, и, в конце концов, работу на полпути не бросают. Он воскресит Селя, чего бы то ему не стоило, а там будь что будет. Примечание к части. Люди, я прямо говорю, я отзывозависимый, это не лечится. Я не могу нормально писать, когда не вижу отзывов. У меня сейчас 3 фанфика в процессе, 2 из них не пишутся уже более 2 недель, так как под главами нет комментариев. Часть 12. Потерять куклу для Сергея было очень обидно, так как на нее были планы. Ну, не то, чтобы оформленные, рассчитанные до последней мелочи планы, скорее смутные образы, но были. В основном они касались ложной смерти, двойник на то и двойник, чтобы умирать за место гробовщика. Почему тогда гробовщик не разыграл свою гибель в круге? На то есть несколько причин. Во-первых, он был не подготовлен, не было дома, куда он с Селем переберется, не было денег, чтобы это все устроить, не было подходящей работы, подходящей для эксплуатации мертвых людей, конечно. Во-вторых, не было причины. За ним не шла охота, на него не обиделся весь ад с Люцифером, если, конечно, этот Люцифер вообще в аду есть, не гонялась полиция, неуловимый Джо во плоти. Но тоска от потери даже такого перспективного проекта затмевалась новым желанием Сергея. Его нежданно-негаданно потянуло к свету, силе, к пыли, покрывающие обложки тяжелых книг. Короче, в библиотеку жнецов. Желание, на взгляд Сахаренко, вполне логичное и обоснованное. Он уже полгода живет в этом мире, а о себе ничего не знает. Имя гробовщика, его заслуги, возраст, связи, и это даже не все, что хотелось бы узнать. А еще больше о жнецах. У них точно есть способ телепортации, иначе бы Грелль не успевал убивать и притворяться дворецким. Надо бы больше узнать о демонах, ангелах, рае и аде. И все это, как надеялся Сергей, можно найти в библиотеке. Зря она, что ли, библиотека. Что там хранить, кроме знаний? Пленки воспоминаний, так они и остаются в теле. Души, департамент, может, что-то вроде чистилища, откуда Сергею знать? А узнать хотелось. Сахаренко отхлебнула из чашки. Чай, горячий, оставляющий во рту привкус молока. Молочный улун. Жнеца потянула на экзотику. Как же, чай со вкусом молока. Мда, вещица прикольная, но не для гробовщика, привыкшего к крепкому черному чаю, полном кофеина. Ну, на один раз попробовать, не более, хотя наверняка есть люди, которым это придется по вкусу. Итак, перемещение в департамент. Если судить по словам Уильяма, то департамент подобен раю и аду, только для жнецов. Как туда попасть? Согласно жнецам и их постоянно вспыхивающим в Лондоне аурам, с помощью телепортации. И, кажется, Сергей понял, почему Уильям, когда они направлялись к месту схватки Грелля и Себастьяна, не скрывал свою ауру. Дело в том, что жнецы приходят к людям на определенных точках жизни, способных стать последними, невидимыми. Единственный раз, когда гробовщик видел, чтобы жнец скрывался, Грелль, который был полностью виден и вообще притворялся человеком. Короче, вывод у Сергея сложился такой. Скрываться от людей и телепортироваться можно лишь с раскрытой аурой. Еще был вопрос. А как? Жнец подозревал, что это дело инстинкта и интуиции, а не разума, ведь вся раса так может. Поэтому была надежда, что как только он развернет свою силушку богатырскую, то поймет, что с ней делать. И, последний вопрос. А что делать с маскировкой? Гробовщик оригинальный, очень настаивал на том, чтобы Сергей не раскрывал себя как жнеца. Сахаренко на это практически забил, раскрыв себя как жнеца, но догадался скрыть свою силу. Хотя в этом ясно чувствовалось изрядное высокомерие. Вот вы думаете, что я слабак, а я силен. Но я не скажу об этом. Нет, я буду прятаться очень долго, а вы будете жить в своих заблуждениях, и лишь когда я разрешу, вы узнаете правду. Лишь когда я того захочу, ни раньше и не позже. Злобного смеха только не хватает к таким размышлениям. Нет, гробовщик пытался убедить себя, что без раскрытия не обошлось бы все равно, но в глубине разума он все равно чувствовал свои истинные мотивы. Так вот, хотя никаких чудищ на его раскрытую на малую часть ауру не налетело, жнец реально бздел открываться еще сильнее. Не зря же гробовщик говорил Сергею об этом, или же легендарный решил так прикольнуться, зная гробовщика. Хотя узнать гробовщика невозможно, тогда, предполагая его характер, можно предположить, что он мог и прикольнуться. Немного ли предположений, как бы то ни было, библиотека и знания манили Сергея, не давая возможности полноценно подумать. Зов к знаниям, вот бы на уроках такой зов был очень силен, и жнец не стал ему противиться. Выйдя на свежий морозный воздух, пропавший сырой землей, гробовщик скакнул на крышу дома и устроился за трубой, чтобы с улицы его нельзя было увидеть. Все-таки невидимостью он не обладал, точнее, обладал, но не пользовался ей еще ни разу. Гробовщик ждал вспышки ауры какого-то жнеца, который пришел за жизнью. Вообще, это оказалось глупым решением. В смысле сидеть под открытым небом, вместо того, чтобы сидеть дома, и чего его поперло на улицу. Разве что для того, чтобы продемонстрировать свою пафосность. Решил попасть в департамент, надо выйти на улицу. Всю глубину своей недальновидности Сахаренко прочувствовал через полчаса, когда до сих пор не чувствовал никаких жнецов. Это не значило, что в Лондоне не было смертей, но аура жнецов, в отличие от демона, была гораздо меньше в размерах, буквально 30 метров в радиусе. Это Себастьян накрывал прохладой ночи и жаром костра несколько сотен метров от себя. Хотя, гробовщик допускал, что это было особенностью лично демона, а не всей расы. Повздыхав о своей тупости, Сергей было пошел обратно в бюро, но тут самым краем его зацепила сила какого-то жнеца. Воспаривший духом гробовщик тут же кинулся на ощущение, и за десяток секунд полностью вошел в ауру, отдающую кровью, тленом и, почему-то, блинами. Жнец, смутный силуэт которого он достаточно четко видел на фоне яркой луны, стоял на крыше и листал какую-то книжечку, что-то чиркая или вычеркивая имена умерших. Например, следующие 3 часа жнецы мотались по всему городу. Один, кидая взгляд на страницы, постоянно куда-то срывался, а второй, стараясь не терять его из виду, следовал за ним, скрываясь за трубами, скатами крыш от самого жнеца и от людей, которые могли бы его заметить с земли или из окон. К счастью, крыш было много, жнец не видел гробовщика, поэтому никто не замечал этого преследования. Правда, Сергей нехило так бесился от этого вынужденного сталкерства, и его все чаще навещала мысль плюнуть на все и пойти в бюро, благо далеко от него они не удалялись. Видимо, это был своеобразный участок жнеца. От упомянутого действия Сергея оберегало лишь упрямство и лень. Он был слишком упрямым, чтобы признать свое поражение, и слишком ленивым, чтобы сначала уходить от этого жнеца, затем искать нового и опять мотаться за ним несколько часов. Прибывая к умирающим, жнец телепортироваться через стены, если это был дом, или просто подходил к людям, чиркал их инструментом и либо оставлял, несолоно хлебавши, либо освобождал душу, которая тут же залетала в косу смерти. Наконец, так и неопознанный жнец, а гробовщик честно пытался узнать его личность через инструмент забирания душ, коим служила лопата, в очередной раз кинув взгляд на раскрытую книжечку, удовлетворенно кивнул и убрал лопату. Проделал тот же трюк, что постоянно делал Сергей, светящаяся зеленым уменьшенная копия лопаты влетела в карман шинигами. Как только жнец убрал инструмент, один достаточно задолбавшийся от однообразия директор бюро похоронных дел навострил уши и приоткрыл свою ауру. Был риск, что преследуемый его почувствует, но Сахаренко гордо пренебрег опасностью, предварительно удалившись от жнеца и лишь на самый минимум открыв ауру, тем самым оставив работника смерти на самом краю своей чувствительности. Ощущение от телепортации было необычным. Жнец как будто провалился, продавился, просочился через пространство, через саму реальность, словно та стала маслом, а жнец – раскаленной монетой. Выпустивший свою ауру на 80% от греля Сергей подошел к месту, откуда телепортировался его коллега и наконец почувствовал, куда и как идет канал телепортации. Это было даже не каналом, скорее встревоженным и нарушенным участком чего-то целого, как будто на поверхность чая приземлилась капля молока, чтобы оставить белый след и через несколько секунд окончательно раствориться в огромной для нее чашке. Нарушенный участок уже начал затягиваться, когда Сахаренко собрался с силами. Осторожно и быстро, как нырок в ледяную воду, жнец раздвинул этот же участок полями своей трепещущей от желания вырваться полностью аурой, тоже провалился через реальность. Даже не провалился, сместился в другой мир. Закрытые на всякий случай глаза раскрылись, когда на лицо подул теплый ветер. Белый мрамор под ногами, синее небо над головой, зеленые дали по бокам, рассекаемые голубой лентой бегущей реки, шум которой приятно ласкал слух. Гробовщик заподозрил, что промахнулся и попал не в департамент, а в рай, но прошедший мимо жнец, обдавший коллегу аурой смерти, быстро того успокоил. Нацепив специально взятые с собой очки, Сергей полностью отдался созерцанию красивейших видов департамента. В мире людей он эти самые очки не надевал уже несколько месяцев, да и виды Лондона, прямо скажем, были не слишком ласкающими взор. Зато теперь жнец мог полностью удовлетворить свой зрительный голод. Он находился на широком мосту над не менее широкой рекой. По обеим сторонам мраморной полосы на цветущих зеленых берегах находились огромные здания, к приятному удивлению гробовщика, подписанные «Академия», этакий кирпич серого цвета, положенный на траву и окруженный явно фруктовыми деревьями. «Академия», насколько догадался Сергей, жнецов, выпускающая новых посланников смерти в мир. Кирпич был украшен колоннами, барельефами и диковинными скульптурами по периметру, изображавших, скорее всего, жнецов. Несмотря на явно богатые и изысканные украшения, Сахаренко в который раз поблагодарил себя за предусмотрительность, ведь если бы не очки, произведение искусства так и осталось бы безвкусным кирпичом. Посольство ада, очень низкое, буквально в 2 этажа, сооружение черного и красного цвета. Хотя это было не совсем верным, ведь на фасаде здания вместо вставок из красного камня играло своими языками самое настоящее пламя, переменчивое. Оно взлетало желтыми искрами, чтобы опасть к месту создания багровым, почти черным. Земля вокруг здания была буквально прорезана пульсирующими кристаллами фиолетовых и зеленых цветов, а на гранях острых минералов танцевал свет, кидая разноцветные блики на стены здания. Воздух, окружавший все это великолепие, прижимался к земле, как и само сооружение. Он, закручиваясь плотным темным, не путать с грязным, столбом, скрывал за собой от яркого света посольство ада. Никаких барельефов или скульптур, но красивая лепка притягивала взгляд именно своей смертоносной хищностью, идеальностью опасности. Гробовщик даже с моста чувствовал, какую подавляющую мощь разносит по всей округе это здание. Впрочем, особенно ярких негативных чувств оно не вызывало, даже манило, пусть и пугало, как манит и пугает пропасть, в шаге от которой ты стоишь. Совсем другое ощущение вызывало третье здание, посольство рая. Высокая треугольная пирамида, вершина которой уходит далеко наверх, напоминала крыло птицы, раскрытое в взмахе. Небесно-хрустальный, мягко сверкающий свет освещал такой же маленький, как и вокруг посольства ада, пятачок. Сахаренко логично предположил, что в департаменте ангелам и демонам выдали небольшие участки земли, на которых уже представители этих рас построили, что хотели. Если Академия напоминала внешним видом какой-то очень богатый храм, а посольство ада – особняк семейки Адамс, то рай был наиболее близким к современным зданиям. Современным по меркам Сергея, урожденного в 21 веке. Очень уж эта воздушная конструкция напоминала московские небоскребы из железа и стекла, если опустить тот факт, что посольство рая еще и висело в воздухе. В прямом смысле, к голубому хрусталю только походили ступеньки из маленьких и даже на вид пушистых облачков. Вокруг высокого здания летали как золотистые облачка, так и белые, едва различимые на ясном небе люди с крыльями за спиной. Вылетали из одних стеклянных окон и влетали в другие, видимо, чтобы не терять время для перемещения с одного этажа на другой. Становился понятен и смысл этакого офисного здания с огромным количеством окон. Ничего наподобие плотного вихря тьмы, как у демонов, у посольства рая не наблюдалось, если не считать таковым общее более светлое пространство вокруг здания, но Сахаренко допускал, что это было из-за огромного количества отблисков света на гранях и плоскостях сооружения. Но, конечно, главное для гробовщика здание было не Академией и не одним из посольств. Оно находилось на одном берегу с Академией и называлось просто и со вкусом – библиотека. Гигантское, даже по сравнению с пирамидой посольства рая, сооружение, похожее на Академию. Огромный храм, храм знаний, белые колонны, уходящие в небо, барельефы и скульптуры – все пропитано античностью и древностью. Сахаренко, кажется, даже чувствует запах книг и пыли, слышит шелест страниц, хлопки закрываемых книг и стук плотных обложек о полки. Здание гармонично обложено небольшими деревьями, никак не реагирующих на тот момент, что в реальном мире сейчас уже поздняя осень. Опять-таки, в отличие от посольств, пространство вокруг здания не ограничено каким-то кругом. Оно сливалось, несмотря на белый цвет, с окружающим миром, скорее от него исходила сама сила жнецов, как и от всего департамента. Посмотрев на памятник знаниям, Сергей быстрым шагом направился к сокровищам, скрытым внутри, к самим книгам. Он ведь за этим сюда пришел, не так ли? Примечание к части. 4 страницы. Помните, я предупреждал о 3-недельном перерыве? Так вот, он в ближайшее время наступит. Собственно, я не уверен, успею ли написать еще часть до вылета. Часть 13. Примечание к части. Ловите проду. Рядом с широко раскрытыми дверьми не стояли жнецы в полных доспехах, на входящих не целились узкие окошки в стенах, не ощущалась никакая магия, не было ничего, что смогло бы задержать гробовщика на пути к знаниям. Как и любого другого, возжелавшего войти в библиотеку, что заставило Сергея недоумевать насчет системы безопасности для святыни жнецов. Беспрепятственно войдя внутрь, Сахаренко оглянулся. Огромный зал, охватывающий, видимо, весь периметр здания, расстояние до потолка в несколько десятков метров, такой же высоты полки, заставленные серыми корешками книг, все великолепие библиотеки, просматриваемое через стеклышки очков, поражало воображение. Жнец едва различал противоположную сторону через прямоугольный, как и само помещение, провал. До провала, показывающего истинные размеры монструозного сооружения, было 30 метров, а посмотрев вниз, гробовщик не увидел дна, лишь глубокий колодец этажей из белого мрамора. Зато был виден верх, всего в двух этажах от входа, и эти два этажа поднимались чуть ли не на сотню метров.